Глава 16. Я буду здесь. Как только ввалился с вещами в квартиру, сразу же занял первую попавшуюся комнату и захлопнул свою дверь прямо перед носом у Белова. Нам стоит четко разграничить пространство, чтобы был шанс дожить до утра, не подравшись снова. Спальня, которую выбрал для себя, была небольшой, светлой и практически пустой. Двуспальная кровать и шкаф. Все. Ни стола, ни стульев. В комнате прибрано, постель свежая. Виктор по пути упомянул, что перед нашим приездом здесь сегодня убирались. «Кристоф!» — в мою дверь раздался осторожный стук, но он не вошел, за что спасибо, конечно. «Ты что сейчас хочешь делать?» «На пробежку пойду!» — крикнул Громиле. «Пожалуй, хотя бы час без него и наедине с моими мыслями будет лучшим решением на сегодня. Так, теперь бы найти мои спортивки». Пока я искал одежду, вспомнил, что не прочитал сообщение от друзей из Стокгольма. Когда был готов выходить, на минуту задержался. Окунулся в сообщение и не слышал, как в мою комнату вошел Белов. «Я пойду с тобой», — раздалось у двери. Поднял голову и отпрыгнул как минимум на метр от него. Заикаясь, выдавил из себя. «Это был ты?» Громила в черных спортивных штанах и в толстовке с капюшоном, наглухо скрывающее его лицо. На этой толстовке прямо на груди маленький белый знак NAN. Есть такой бренд, но не в этом дело. «Так это был ты?» — уже заорал на него, с ужасом осознавая, что он не врал. «Там, в Стокгольме, когда я спешно приехал из России, на следующее же утро вернулся и к своим пробежкам. Каждый день в дождь и в солнечную погоду бегал по любимому парку Хумлегарден, по ухоженным дорожкам, по аллеям, мимо фонтана. И в то же утро я заметил здоровенного парня, который бегал примерно в то же время. Сначала я не обратил на него внимания, но потом выдалась жутко дождливая неделя. Обычно даже заядлые бегуны стараются в такую погоду не выходить на улицу. Но я упорно бегал. Бегал и он. Всегда в одном и том же костюме. Всегда в капюшоне, лицо скрыто. Я мысленно его прозвал Тенью. Сначала удивлялся, а через какое-то время даже стал ждать его появления. Пробовал поздороваться с ним несколько раз, но в ответ лишь получал утвердительный кивок. Каждый день, каждое утро. Я... — ответил Белов и стянул с головы тот капюшон, который скрывал его лицо от меня там, в Стокгольме. — Я тебе сразу сказал об этом. Он смотрел на меня абсолютно серьезно, но до меня все равно никак не доходило, что кто-то ради кого-то может пойти на такое. Я помню его. Думал тогда, что это новый сосед, и раньше бегал по утрам в том парке еще до отъезда к маме, и... — Ты бегать идешь? — выдернул меня из остолбенения Виктор. Он все так же спокойно стоял в дверях моей комнаты. Тот самый Громила из парка Хумлегарден. «Ровно через 1:20 нам привезут ужин. Я заказал. Это же наше с тобой обычное время пробежки. Ты потом захочешь есть». Мальчишка, Кристоф, нахмурился и молчит. Бежит впереди. Я понимаю, конечно, он не верил в то, что я сказал правду. Какой нормальный человек после одной встречи рванет в другую страну, в другой город и проживет там настоящей тенью парня, которого встречал лишь раз. И если бы мне кто-то когда-то сказал, что этим идиотом буду я сам, ни в жизни бы не поверил. Однако, пожалуйста, не только сорвался, но и вправду делал и делаю все, чтобы быть с ним рядом. Живя в Стокгольме, наблюдал за ним, узнавал его. Наши утренние пробежки стали для меня самым долгожданным событием. Он не знал, кто я, не видел моего лица. Зато я всегда знал, кто он. Меня впечатляла его настойчивость, обязательность и благородство. Тот момент, когда он начал здороваться со мной... Я не знаю шведского, и тем более не хотел выдать себя своим голосом. У нас реально была лишь одна встреча, но гарантий не было. Не мог понять, почему меня так тянет к человеку, которого совсем не знаю. Но я как чувствовал его. И ни разу в этих предчувствиях не обманулся и не разочаровался. Однажды одним жутко дождливым утром я обогнал его. Так получилось. Чтобы он не заподозрил, иногда специально делал так. Обогнал и через несколько метров серьезно поскользнулся на мокрой дорожке. Этот парень мгновенно оказался рядом. Он что-то обеспокоенно говорил мне, положил руку на плечо, призывая посмотреть и сообщить, что со мной, не требуется ли вызвать врача, а я... До сих пор помню, как сильно колотилось в тот момент мое сердце. Я натянул капюшон на глаза и, хромая, пошел своим путем. В тот раз впервые я бежал от него, бежал, чтобы не потерять. Как бы мне не хотелось быть с ним, открыться, но я не мог позволить ему узнать в тот момент, что все это время я был рядом. Ничего бы хорошего из этого не вышло. В то дождливое утро он попытался помочь мне. А тем же вечером я чуть было не наплевал на всю конспирацию и не бросился спасать его самого. Тем же вечером привычно провожал его от друзей. Я сидел в машине, когда Кристоф подошел к своему подъезду. Я уже знал его отца в лицо. Только не в пьяно и не с какой-то металлической хренью наперевес. Мужик выскочил из подъезда и погнал на Кристофа. В ту же секунду я метнулся к нему. Тем вечером был в привычной черной толстовке и с капюшоном на голове. Я думал, не успею, но мне и не понадобилось. Кристоф с легкостью справился с пьяным родителем. Тогда я узнал, что он отлично дерется. Всего лишь несколько точных ударов, и Ленард повис на подставившем ему свое плечо сыне. Я молниеносно скрылся за ближайшей изгородью, но не был уверен, что он меня не заметил. В тот же вечер начал наводить справки о его отце. Как вскоре выяснилось, у нас с Кристофом гораздо больше общего, чем я мог себе представить. Ведь изначально я считал себя тем самым гадким утенком, воспитанником детского дома. А оказалось... «Ватпан!» Неожиданное ругательство со стороны моего маленького шведа заставило меня резко остановиться. Кристоф согнулся пополам и склонился к своей правой ноге. «Вывихнул?» «Да», — прорычал он мне в ответ. «Злится еще». Всю пробежку молчал, и если бы не неожиданная травма, наверное, вообще бы не стал разговаривать. «До лифта дойдешь? Хватайся за мое плечо». «Иди ты!» — огрызнулся он в ответ. «Сам справлюсь». Естественно, Кристоф не будет Кристофом, если так быстро пойдет на попятную. Упертый. Что-то больше плеча ему и предлагать не стоит. Совсем возненавидит. Пришлось мне плестись вслед за ним до самого лифта, где он, войдя в кабинку, сразу же прислонился к стене, продолжая держать на весу пострадавшую ногу. «Ты позволишь мне тебе помочь?» — спросил его без надежды на ответ. «Да», — опять огрызнулся. «Серьезно?» «Нет», — упрямец, услышав, как раздвигаются двери лифта, поковылял на выход и бросил мне через плечо. «Водки закажи». «Водки? Хорошо, нет проблем». Честно признаться, я даже немного обрадовался. Знаю точно, Кристоф вообще не пьет. А раз ему в голову пришла такая мысль, то парню действительно нужна разрядка. Ничего, пусть выпьет. А я прослежу, чтобы с ним ничего не случилось.